Ангкор-Морпоргский национальный гимн. BBC, Радио 4, 15 января 1999 года. В 1998 году BBC, или по крайней мере часть ее, поинтересовалась, не имеется ли у плоского мира гимна. Я сказал, что такого не существует, но у города Ангкор-Морпорга свой национальный гимн, конечно же, быть должен. Тогда они сказали, может быть, напишите его? В итоге первый в истории национальный гимн вымышленного города-государства был торжественно исполнен на BBC Радио 4 15 января 1999 года в еженедельной программе, посвященной, чему бы вы думали, ну, конечно, национальным гимнам. Карла Дэвиса попросили сочинить музыку, и мы несколько раз очень долго беседовали по телефону о том, как именно должна звучать эта вещь. Кульминацией переговоров стал звонок из нью-йоркского такси, в котором он играл для меня на ходу, кажется, на ксилофоне. Музыка получилась чудесная, именно такая, о какой я просил – тяжеловесная, имперская, немного грозная и полная ликующей помпезности. Если не ошибаюсь, гимн сыграл шотландский симфонический оркестр BBC, аккомпанируя чудесному сопрано, благодаря которому припев превратился в нечто вагнеровское. Официально гимн никогда не исполнялся второй раз, по запутанным причинам, связанным с деньгами и авторским правом. Тем не менее, первая версия каким-то образом оказалась в сети. Вот ведь какие бывают прохвосты! Гимн широко раскинувшегося торгового города-государства Ангкор-Морпорг был написан даже не одним из его сыновей, а гостем, графом-вампиром Хенриком Шлайном фон Убервальдом. Родился в 1703, умер в 1782, повторно умер в 1784 и еще раз в 1788, 1791, 1802, 4, 7, 8, а также в 1821, 1830, 1861, пронзен колом в 1872 году. Граф-вампир провел в Ангкор-Морпорге довольно продолжительный отпуск, прячась от встречи с некоторыми недоброжелателями, которые искренне мечтали побеседовать с ним об отсечении его головы. Хенрика весьма впечатлила политика города по поддержанию мира с соседями при помощи взяток, финансовой нечистоплотности и предложений, от которых невозможно отказаться. Например, о приобретении у противников оружия, которое в основном, кстати, изготавливалось в Ангкор-Морпорге. Гимн, известный также под милым названием «Мы правим вами оптом», является единственным в мире гимном, в котором есть формальный второй куплет, состоящий в основном из смущенного бормотания. Побывавший во многих странах граф не мог не заметить, что истинные патриоты никогда не помнят больше одного куплета гимна, отчего все последующие стихи они поют как «мне-мне-мне», до тех пор, пока не натыкаются на знакомые им слова. И эти слова они исполняют с величайшим воодушевлением и выразительностью, дабы создать впечатление, будто все остальное они пели точно так же, просто их не было слышно. В классическом исполнении гимна обычно солирует высокая сопрано, укутанная в простыню, держащая в одной руке нечто вроде факела, а в другой — большую вилку. «Икают драконы, летят бегемоты, но лишь о тебе, мой Ангкор-Морпорг, заботы. Отвагой в бою пусть кичится другой, а мы всех врагов побиваем деньгой». У нас ваши шлемы, у нас ваша обувь, и все командиры нас тронуть попробуй. Морпоргия, Морпоргия, стабильность и оплот, мы правим вами оптом, тронь нас, и ты банкрот. Мы разорим агрессоров продажей им камней. Мы мне до самых до ушей. Мне поем мы мне. Мне острые мечи в залоге все у нас. Морпоркия, морпоркия, мне. Мы правим вами оптом, кредитами круша.